Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 47. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание к римлянам, 3 глава, 26 стих. Мы знаем, что, будучи судьей, Брут был одним из самых непреклонных законодателей и судил, невзирая на лица. Самые знатные сенаторы, изобличенные в преступлениях, должны были представать перед Брутом, и он безжалостно приговаривал их к смерти. Но предположим, что собственный сын Брута предстает пред судом. А так и было в действительности. Посмотри мысленно на отца, сидящего на месте судьи, и ты с удивлением услышишь из его уст, что перед судом все люди одинаковы. Можешь ли ты себе представить эту ужасную картину? Сын должен вынести допрос отца и услышать из его уст смертельный приговор. Его связывают на глазах у отца, в то время как отец, неумолимый судья, приказывает палачу высечь сына и в конце говорит: «Отведи его и примени секиру». Здесь ты видишь, что римлянин любит родину больше, чем сына, и справедливость больше, чем родину и сына вместе взятых. Правильно, говорит мир, Брут справедлив. Если бы Бог осудил каждого из нас, то это только соответствовало бы Его справедливости. Но посмотрите, родной Сын Бога берет на Себя грехи мира и так, согнувшись под бременем вины, предстает перед Своим Отцом. Сам Он не имеет греха, но несет грехи многих на Своих плечах. Бог осуждает Своего Сына, позволяет римлянам бичевать Его, выставляет Его на посмешище иудеев и солдат. Он предает Его суду и позволяет распять Его на кресте. Так как люди не могли сами привести в исполнение приговор, требуемый справедливостью Божией, на Своем заместителе, то Бог сам бьет Своего Сына. Вас смущает это выражение? Прочтите 53 главу в книге пророка Исаии, и вы найдете там подтверждение этим словам. Поистине, если Бог приносит в жертву Своего единственного, возлюбленного Сына, то справедливость удовлетворяется больше, чем она того требует. Тем более, что Христос пожертвовал собой добровольно.